точнее, самое начало расширения. Глава 6. Господа, Лабладук посмотрел на собравшихся и выдержал небольшую паузу. Все-таки это тайный совет, а не какая-нибудь очередная ерунда, и тут надо поддерживать атмосферу таинственности и загадочности. Знаете, зачем я собрал вас здесь? Знаем, конечно. Может, уже пойдем отсюда? Недовольно пробурчал кто-то из тайного совета, но Лабладук поднял руку. Не порть картину, не выходи из образа, нахмурился он. Я собрал вас здесь, так как вы лучшие. В последнее время у меня стало намного больше почитателей, и потому я не успеваю всем помочь. Лабладук снова выдержал паузу и достал сигару, проведя ею под носом, после чего взял и откусил от нее кусок. Оказалось, что это просто такая конфета, карамельная, с орешками. Некоторое время Лабладук смотрел на собравшихся и попивал чай из бокала. «Так, а чем это я?» – задумался он. «А, точно, многие задачи, о которых меня просят мои последователи, совершенно не подходят для моего уровня развития. Кто-то мечтает о свежей газете, кто-то просил подарить ему книгу. Есть немало умных людей, которым просто не повезло в жизни, тогда как тяга к знаниям в них не угасает. И самый насущный вопрос – еда. Вы же в курсе, что отец выделил мне некоторый процент производимой продукции, которую я могу раздавать своим последователям. И делать это в одиночку тяжеловато». Он замолк, дожидаясь хоть какой-то реакции от собравшихся, но каждый занимался своим делом, и никто не обращал на божество внимания. «А вот ты, пернатый, вполне справишься с раздачей пищи». В тот же момент в Лабладука полетела рюмка с семечками. «Эй, я же просто неправильно выразился. Не ты, курлык, а твои подданные, урур». Пернатый согласно кивнул, мол, так-то лучше. И зачем сразу ругаться? Лабладук потер ушибленный лоб. «Ладно, неважно, курлык, твои подданные легко могут доставлять продукты моим последователям, и это неоценимая помощь не только мне, но и моему отцу». Он повернулся к важному гусю, что тоже сидел за столом и таскал свежую травку из рюмки. «Твои коротколапые солдаты прекрасно умеют снимать накопившийся стресс. Одно ваше появление успокаивает людей». Лабладук осекся, так как именно его появление гусей никак не успокаивает, а даже наоборот. «Знаешь, сколько родителей просит меня, чтобы их больные дети получили питомца? Ты можешь выдавать представителей своего народа в краткосрочную аренду». В этот момент в лоб божеству снова прилетела рюмка, но теперь не с семечками, а с травой. «Ну, а что такого?» – возмутился он. «Тем более, кое-кто нашептал мне, но это была точно не птичка, что вы планируете расширение». «Га-га», – прищурился гусь и сдержанно кивнул. «Ну вот, сможете помочь бедным деткам, пока они ждут исцеления». Лабладук потер ушибленный лоб и повернулся к Шарксу, который сидел с ведром в руках и таскал оттуда свежую рыбку. «А вот вы, уважаемый и мощный Шаркс, я могу развлекать людей своей музыкой», — пожал тот плечами. «Боюсь, это будет, скорее, из разряда наказания», — скривился Лабладук. «Лучше, если вы будете помогать рыбакам». «Это тоже могу», — прорычал он, — «а заодно буду развлекать их своей музыкой. Вот видите, божество осмотрело всех собравшихся. Мы связаны одной целью. Все это будет делаться от имени рода Булатовых. А своим верующим я всегда говорю, верьте в меня и в батю. Не забывайте, это ценные кадры для графства, и нужно привлекать лучших из них». Лабладук опять замолк и дал остальным время подумать. «Так что, мы с вами договоримся? Разумеется, я буду помогать вам, по мере своих возможностей. Договоримся? Да, га-га, урурур», — нестройным хором ответили те. «Я все в этой жизни понимаю», — обреченно проговорил один из них. «Точнее, раньше думал, что все понимаю. Но зачем здесь я?» «О, Джованни!» — воскликнул Лабладук. «А ты здесь по одной простой причине. Кто-то ведь должен построить нашу новую базу, зал советов. А то, почему мы в конюшне собираемся, это, как минимум, не солидно». «Ибы-бы», — возмутился Карги. «Нет, нам тут нравится, просто немного напрягает вон та толпа цыган, сложенных в стойле. А так, все хорошо». Сразу поднял руки в примирительном жесте Лабладук. «Не, подожди», — замотал головой Джованни. «Ты думаешь, мне основной работы не хватает? Я и так вместо обеда потратил здесь время. И вообще, я же могу отказаться». «Можешь, конечно», — улыбнулось подлое божество. «Все можешь, конечно, легко, просто встать и уйти. Но как думаешь, у меня хорошая фантазия. «Скорее, больная», — буркнул Мак. «Вот, это ты верно подметил. А теперь представь, что я приду к отцу со своей очередной больной идеей грандиозного строительства. Скажем, предложу возвести небесный шпиль для нашего старика Филька. И разумеется, скажу, что никто лучше тебя не справится с такой задачей», — он продолжал скалиться, позволив Джованни самому додумать мысль. «Понятно, всем какая-то выгода, а Джованни держи шантаж», — обреченно вздохнул он. «Будет вам зал советов, сволочи. Га-га-га, конечно, там будет бассейн для мытья лапок прямо при входе», — еще более обреченно выдохнул маг земли. «Урур, ну ты хоть не наглей», — возмутился Джованни. «Какой еще голубиный бордель, курлык? Урур», — грустно проурчал пернатый виконт. «Урур», — Джованни посмотрел на бородатого голубя, что выглянул из-за спины курлыка, и понял, что отказать ему все равно не сможет. «Хорошо, сделаем барбершоп». Лабладуб тем временем потирал руки и скалился, понимая, что теперь у него будет свое собственное тайное логово. «Отлично, с этого момента мы начинаем ускоренное распространение моей власти, и совсем скоро мы захватим весь мир. Все будут знать великого Лабладута, и моя мощь будет безгранична. Лабладут». Стены содрогнулись от грозного крика, доносящегося со стороны замка. «Это ты разбросал кукол по моему кабинету, заседание объявляю закрытым». Божество подскочило со своего места и побежал в сторону миниатюрной дверцы. Вот только сколько бы он ни пытался ее открыть, она не поддавалась. Заклинила. «Как же так, что случилось? Даже не представляю», — загадочно улыбнулся Джованни. «И почему это ее могло так не кстати заклинить? Вот теперь у меня появилось свободное время, пусть и не так много, как хотелось бы. Все запланированные срочные дела сделаны, и теперь можно отправляться в Эквадор, чтобы в спокойном ритме продолжить уничтожение картелей. Но перед этим я решил еще раз встретиться с императором, правда, в этот раз переговорить с ним один на один. И вот что странно, я расспрашивал его о захоронении, где была обнаружена гидра. Он подробно изложил всю доступную информацию, продемонстрировал фото оттуда. Пусть их и не было достаточно много. А что спрашивал император? Каждый его вопрос, так или иначе, касался Виолетты. И это выглядит, как минимум, подозрительно. Собственно, на такой подозрительной ноте мы и распрощались. Хотел отправить его самолетом, но решил отказаться от этой идеи. Да, я мог бы слетать с ним вместе и пару раз воскресить по пути, но на душе как-то паршиво от мысли, что императору придется умирать. Как минимум для кармы допускать такое было бы паршиво. А потому, в итоге, было решено открыть портал. Старик долгое время не решался в него заходить, но ситуацию спас Александр. Сказал: «Не ссы, отец, все будет нормально». Затем взял старика за плечи и вместе с ним зашел в портал, после чего сразу же вернулся обратно. Только на его глазах почему-то навернулись слезы. «Почему хоть плачешь?» — уточнил, на всякий случай. Вдруг по пути император потерялся, и он расстроился. «Да так», — отмахнулся Саня. «Дома побывал, ностальгия в глаз попала. Дом — это хорошо», — согласился с ним. «Хочешь, отпущу тебя на недельку? Погостишь немного, отдохнешь, а затем с новыми силами в бой. Это шутка такая?» — прищурился цесаревич. «Почему же? Я тебя спокойно могу отпустить», — пожал я плечами. «Без шуток, ты действительно этого заслужил». Александр раскрыл рот, чтобы согласиться на предложение, но так и замер на несколько секунд. «Не могу», — помотал он головой. «Я командир отряда. На кого мне парней оставить? Ну так мы другого командира можем найти», — развел я руками. «Временного, всего на неделю. Не переживай, я своих гвардейцев в обиду все равно не дам», — похлопал его по плечу. «Нет, он сделал шаг от портала. Я в ответе за их жизни. Так что вынужден отказаться, я остаюсь». Мне, конечно, понравилось его решение. Александр уже не тот юнец, которого я недавно спасал от сектантов в мэрии города. Нет, теперь это настоящий мужчина, воин, способный взять на себя ответственность за других. Но я действительно предлагал ему отправиться в недельный отпуск, без всякого подтекста. Это не какое-то испытание, Саня заслужил отдых. Он и так прошел достаточно испытаний, а я все это время пристально следил за ним, изучал отчеты его сослуживцев и просто приглядывал. Так что могу с уверенностью сказать, что из него получится император даже лучше, чем получился бы из меня. Все-таки я и управление целой страной, два совершенно несовместимых понятия. Но Александр был рожден для этого, теперь я это точно вижу. И сейчас он проходит необходимую школу жизни, где один год можно смело засчитывать за 10, если учитывать те ситуации, которые я регулярно устраиваю ему. На этом я кивнул и собрался уходить, но в последний момент цесаревич окликнул меня. «Михаил, можно попросить?» «Да», — обернулся я. «Можно мне вместе с моим отрядом отправиться в Китай, к демонам?» «Аво!» — искренне удивился я. «А откуда такая любовь к китайцам?» «Дело в том, что рогатые утырки Витька ранили, руку ему оторвали во время битвы», — развел руками Александр. «А он наш друг, так что мы хотели бы им отомстить. То есть вы там еще и демона какого-то искать будете?» «Посмотрел бы я на это. Все-таки демоны, как и китайцы, бывают похожими друг на друга». «Не, того демона забили прямо на месте», — махнул рукой цесаревич. «Мы роду демоническому мстить планируем». «Ну, тогда без проблем, я не увидел причин отказывать, все-таки бить демонов – дело правое. Тем более, что во Франции Александр уже хорошо помог, и в ближайшее время там никаких проблем не намечается. Только задержись тут на день, и зайди со своим отрядом». Я достал из кармана бумажку с печатью и поставил в ней несколько пометок. «Вот, передашь это управляющему в башне артефактов. Вам выдадут новые комплекты. Так у нас и старые пока еще свежие», — проговорил Саня, но бумажку все же взял. «Поверь, то, что вам выдадут, это совсем другое», — похлопал его по плечу и на этом Александр ушел. А ведь Вилсон, даже несмотря на то, что находится преимущественно в Эквадоре, умудряется продолжать изучение артефактов и разработку новых образцов, в то время как его команда круглосуточно разбирает завалы, поставляемые нам королем-гномом. Каждый день появляются как улучшенные, так и совершенно новые образцы артефактов, и после испытаний они либо отправляются на доработку, либо сразу встают на вооружение гвардии. Поставки от гнома, при этом, только растут, и уже сейчас в качестве голубиных грузчиков работают 30 человек. Стоит отметить, что голуби перевозят только самые опасные артефакты, доставкой других занимаются люди, и стая голубиных доставщиков насчитывает около 1000 штук. Правда, 200 из них – это боевое сопровождение. Так уж получилось, что стая хищных птиц прознала о скоплении беззащитных маленьких пташек, которые перемещаются из города в портал всегда по одному маршруту, и потому участились нападения на курьеров. Не то, чтобы мои голуби действительно беззащитны. Они легко справятся с другими птицами, вот в их задачи входит доставка особо опасных грузов, и отвлекаться на сражения недопустимо. Для этого и были высланы бойцы, которые постоянно патрулируют маршрут и прогоняют всех, кто рискнет к нему приблизиться хотя бы на километр. Там сейчас даже воробьи не летают, да и популяцию комаров сократили практически до нуля. Так, а что дальше? Надо с Лабладутом переговорить, а то дошли до меня слухи, что он пытается моих питомцев вербовать, а еще одного мага земли мучает шантажом. Против ли я? В принципе, нет. Он не переманивает других на свою сторону с целью получить над ними власть и ослабить мое влияние. Эта вербовка другая, более мягкая. Просто Лабладут пытается показать, что он уже достаточно взрослый и умный, и может действовать самостоятельно, без моей указки. Старается доказать мне, что он сам тоже чего-то стоит. Ну, вперед, Лабладут. Правда, это не означает, что я не буду прикалываться над ним и вставлять ему небольшие палочки в колеса. Его путь не должен быть слишком легким, и всегда нужно уметь преодолевать возникающие на пути преграды. Один раз он уже нарвался на демона, и все знают, чем это все закончилось. А что будет, если он нарвется на другого башка? Взять того же неназываемого? Вряд ли, конечно, они когда-нибудь встретятся, но все равно такая возможность есть. Правда, у того есть немало других проблем. Только он появится где-то, сразу набегают охотники. Так ему и приходится постоянно бегать от них по мирам, нигде нет ему покоя. Хотя у меня с ним тоже были некоторые, даже не знаю, как сказать, терки, наверное. Точнее, даже не с ним, а с его генералами. Как-то раз они пытались вторгнуться в мой мир, со своей скверной нежитью. И что, в итоге, я вылечил нежить и отправил обратно. А потом охотники прислали мне корзинку с фруктами и пару бутылей с аларийским вином. Ладно, с Лабладутом позже поговорю. Про Эквадор тоже не стоит забывать, хотя Черномор там и без меня справляется прекрасно. Совсем скоро я смог убедиться в этом лично, и по прибытии сразу направился на инспекцию города. Решил посмотреть, как продвигается его восстановление, узнать, как поживают местные, да и просто погулять по оживленным улицам столицы. «Вообще-то, мы готовы выдвигаться», – отчитался Черномор. «Техника готова встать на марш, разведка проведена в полной мере, минные поля деактивированы, причем в тайне от врага, а склады полностью разграблены, не разграблены, а освобождены от потенциально опасных грузов. Ну всему тебя надо учить, Черномор», — я недовольно помотал головой. «И вообще, мы не только защищаем эту страну от опасных грузов, но и заодно получаем компенсацию. Причем, это действительно так. Военные склады разбросаны по всей стране, и при общей ее бедности они поражают своими размерами. То есть на простых людей денег у Эквадора не было, на борьбу с картелями тоже, тогда как запасы снарядов всегда поддерживались на таком уровне, чтобы можно было вести длительную войну на истощение, и все равно не потратите половины. Не знаю, какой дебил придумал строить их вблизи городов, или какие идиоты решили построить свои дома так близко к складам. Сейчас это совершенно не важно. Главное, что теперь нам приходится либо охранять эти склады от диверсантов, которые постоянно пытаются их подорвать, или просто вывести опасные грузы домой. Логично, что я выбрал второй вариант. Помимо этого, все время идет массовое строительство новых домов. Причем встречались и те, кто самостоятельно ломал или подрывал свое жилье, а потом приходил к нам и просил построить новое. Хотелось их послать куда подальше, но сами маги земли вступились за людей. Мол, Черномор, нам тут работы на пару минут, а они в таких халупах жили, что аж стыдно думать об этом. Тонкая душевная организация строителей попросту не выдержала всего этого и, в итоге, уже 2000 эквадорцев получили новое жилье. И все бы хорошо, но остается еще 50 тысяч заявок. Надеюсь, никто в империи про это не узнает. А то ко мне точно появятся лишние вопросы, как минимум, за то, что я отстраиваю чужое государство вместо того, чтобы заниматься своим. Но должен сразу отметить, что настолько убогих зданий в империи попросту нет. При всех ее минусах, она делает для своих людей куда больше, чем многие другие страны. ГМ, я остановился посреди улицы и посмотрел на столпотворение неподалеку. Люди о чем-то громко переговаривались, даже ругались, но за их спинами было не видно, что их так разозлило. «А вы чего делаете?» – окликнул их, и несколько человек обернулись. «Не твое собачье дел», – мужик хотел выругаться, но вовремя осекся. «Ой, граф, прошу прощения. Мы мошенника поймали. Эта сволочь притворялась инвалидом и просила милостыню. Но ничего, господин граф, у нас с такими разговор короткий». Я подошел ближе и увидел худощавого парня в инвалидной коляске. Он сидел у стены и из-под лобья смотрел на собравшихся вокруг людей. Кулаки побелели от того, как сильно он их сжал, и казалось, в любой момент этот калека может броситься на своих обидчиков. Тогда как люди стояли поодаль, кричали на него, оскорбляли, и вот-вот собирались забить его прямо тут, на улице. «Уроды!» – прошипел он. «Не просил я милостыню, она сама мне еды дала». «Так, стоп!» – я встал между толпой и парнем в коляске. «Я ничего не понимаю. Да чего тут понимать?» – возмутился какой-то мужик. Он ехал на коляске, ему еды дали. А потом он уперся в бордюр, встал со своей коляски и перенес ее. «Понятно, что он мошенник. Видишь, Черномор?» – усмехнулся я. «Как думаешь, правы ли они?» «С одной стороны, да, они честные люди, работают в поте лица, чтобы прокормить себя и своих близких, и сейчас они собираются наказать обманщика, который пытался воспользоваться их добротой». Толпа сразу стихла и послышались одобрительные возгласы. «Такие обманщики заслуживают наказания. Но что делать, если тот, кого собираются наказать, и правда инвалид?» «Я всегда говорил об этом, но повторюсь, прежде, чем наказывать, посмотрите на ситуацию со всех сторон», — повернулся к толпе и укоризненно помотал головой. «Вы ошиблись. Коляска ему нужна, у него действительно серьезные проблемы со здоровьем». «Но господин, а как же?» — промямлил мужик. В ответ я помотал головой и, подойдя к парню, провел над ним ладонью. «МММ, все понятно», — кивнул своим мыслям. «Как я и говорил, инвалидное кресло ему необходимо. У него прогрессирует болезнь Ферштайна-Готтлиеблиха. Каждый шаг отдается для него сильнейшей болью. Я работаю медсестрой и слышал о такой болезни», — воскликнула женщина из толпы. «Ага, конечно, слышала. Честно говоря, лично я не слышал. Дело в том, что заболевание у парня чисто магическое, и о нем в этом мире никто не может знать. Но зато есть в этом мире одна прекрасная страна, Гальское королевство, и там обычная медицина развита до удивительно высокого уровня. Так вот, можно взять случайное имя представителя этой страны, назвать его именем выдуманную болезнь, и все вокруг поверят. Работает безотказно, как минимум, только что я эту теорию проверил. Не буду же я говорить этим простым людям, что у парня эфинейский корпускулярный периферический стазис третьей степени. Болезнь Ферхштайна-Готтлиеблиха звучит куда убедительнее, даже будучи выдуманной. А мне все равно кажется, что он мошенник и симулянт. Не поверил лишь самый крикливый мужик. Таких камнями забивать надо. Да отстань ты уже от меня, взревел парень. Все оставьте меня в покое. Мне и так хуже с каждым днем, так еще и вы пристаете. Я поднял с земли камень и вручил его мужику. Ну что, бросишь в него камень даже после того, как узнал правду? Ладно, что-то я, и правда, перегибаю палку, надо было разобраться, замотал он головой. Забыл, что вы лекарь. Парень, ты тоже прости меня, был неправ. На этом он развернулся и ушел, так и не приняв у меня камень. Я же повернулся к парню, и над моей правой ладонью сформировалась сложная сфера с заклинанием расконсервации энергетических каналов. Тогда как над левой возникла сфера, что переливалось кроваво-красными прожилками, но при этом источало мерный зеленый свет. Это заклинание перезапустит процессы в его организме и позволит защитить источник от встряски. «Встань и иди, парень!» – подмигнул ему. «Встань и иди!» – метнул в него две сферы, и они врезались бедолаге в грудь, отчего он вылетел из коляски, врезался в стену, а затем сполз по ней на каменную мостовую, потеряв сознание от сильного удара. «Ой, как неудобненько-то!» Под его головой стала растекаться лужа крови, а я подскочил к нему и сразу влил ударную дозу целительской энергии, исправляя все нанесенные мною повреждения. Ну кто же знал, что он настолько хилый? Ладно, я это знал. Просто привык исцелять своих гвардейцев, а они куда более стойкие и сильные. КХМ, поняв, что люди все еще смотрят на меня, я выпрямил спину и, мудро подняв палец, изрек очередное напутствие. Ничего в этой жизни не достается бесплатно. У всего есть своя цена. Так, надо отсюда побыстрее уходить, пока он в себя не пришел. А то появился тут я, поумничал и размазал бедолагу об стенку. На этом мы с Черномором, сделав максимально мудрые лица, медленно удалились творить другие мудрые дела. После короткой прогулки мы отправились во временный штаб, где я ознакомился с ближайшими планами продвижения войск. Некоторые одобрил, другие приказал переработать и обдумать еще раз. И в самый разгар совещания у меня зазвонил телефон. Он ведь так и продолжит названивать. Проще взять и ответить сразу. Если вы звоните спросить номер той бабушки, которая сейчас работает ректором академии, то я вам все равно его не скажу, сразу ответил императору, чтобы расставить все точки в разговоре. Эх, грустно вздохнул он. Хотя нет, я не только поэтому звоню, воскликнул старик. Хотел спросить тебя, ты что-нибудь слышал о Святогоре? Бронеавтомобиль такой, стоит на вооружении некоторых подразделений имперской армии, ответил я. Да нет, я не про автомобиль. Человека такого знаешь? Нет, впервые слышу, честно ответил я. И император подробно рассказал мне об этом странном мужике. Оказывается, его считают чуть ли не легендарной личностью, про которую ходит множество слухов. Когда-то Святогор состоял на службе у императора. Он был нелюдим, постоянно молчал, друзей у него, разумеется, тоже не было. Впрочем, как и врагом, Святогор просто выполнял приказы и занимался нехитрым военным делом, но затем подал рапорт об увольнении и пропал. После своего исчезновения он появлялся в самых разных концах света, и совсем скоро стал неким предвестником бед. Например, еще до начала сопряжения он пришел к императору и сказал, что нужно готовиться к серьезной войне. К какой войне, зачем к ней готовиться, и в чем причина, он не сообщил, просто развернулся и ушел. Стоит отметить, что Святогор выглядит скорее, как бездомный. Странствует по свету, появляется в самых неожиданных местах, и пропадает также неожиданно. При этом никто и никогда не видел, чтобы он ел. Поговаривают, что этот человек питается солнечным светом, общается с духами, и вообще, что сам он чуть ли не посланник какого-то могущественного божества. Кстати, в Китае тоже был случай, вспомнил старик. У них проводился какой-то секретный эксперимент, даже не знаю, с чем он был связан. Так вот, в какой-то момент к ним пришел Святогор, попросил не продолжать эксперимент, а они его не послушали. И потом китайский император предъявил мне претензию, что какой-то русский спалил им все оборудование и пропал. Странный он, в общем. Интересненько, однако. Неужели здесь появился настоящий воин света? Даже странно о таком слышать. Говорят, что он с духами общается, но никто точно этого сказать не может. Продолжил император. В общем, мы считаем, что он какой-то оккультист, причем светлый, как бы это странно ни звучало. Да, бывают такие, ответил я. Причем не только светлые или темные, даже серые. Не стал говорить, что и на этом оккультисты не заканчиваются. Читал как-то о зеленых, вот эти самые больные, на мой взгляд. Придешь к ним в лес, наступишь случайно на травинку, а они тебе за это сразу ногу и оторвут. Как там у них говорилось, за лес и траву, башку оторву. Так к чему вы про Святогора этого рассказали, уточнил я. Явно не просто так. Ага, вздохнул император. Святогор снова объявился, причем возле тех самых руин, откуда вылезла гидра. Подошел к контрольно-пропускному пункту, уточнил у солдат, где находятся руины, они и указали направление. А потом пришли в себя, поняли, что сболтнули лишнего, но он к этому моменту уже пропал. Хотели остановить его, но куда там, догнать не получилось. Это все очень увлекательно. Но я-то что сделаю? Ну у тебя портальщик есть, все такое, замялся старик. Не мог бы ты слетать туда и посмотреть своими глазами? Мне бы хоть понимать, чего он там делает. Разумеется, награда будет выше всяческих похвал. Я еще прошлую не получил, напомнил ему. Получишь. Насчет этого даже не думай, ты точно будешь доволен, сразу затараторил он. Просто, возможно, Святогор опять знает больше нашего, или просто пришел сражаться с ней. Но ты учитывай, что он сильнее и меня, и тебя, вместе взятых, он задумался на пару секунд. В общем, о чем это я? Сам смотри по ситуации, вдруг ему помощь понадобится, а ты все равно просил держать тебя в курсе. Вот я и позвонил. Это правильно, да, одобрительно кивнул я. Дожили, вздохнул старик. Сам император лично звонит графу и отчитывается. Куда катится этот мир? Если не хотите, можете не звонить, пожал я плечами. Не-не, насчет этого не переживай, мне не тяжело. Особенно, когда дело касается гидры. Вообще-то, не гидры, а мертвой гидры. Это довольно-таки разные вещи. Но не стал об этом говорить императору и просто попрощался. В целом, все понятно. Не настолько, как хотелось бы, как минимум. Тот же Святогор довольно странная личность, но с этим уже можно работать. Подозвал к себе портальщика и попросил его открыть портал, как можно ближе к руинам. А то у меня, и правда, плохое предчувствие. Не будет появляться воин света без крайней необходимости, даже в моем мире всегда так было. Впрочем, я и сам думал отправиться туда, просто на это не было времени. Ведь появление гидры может быть обусловлено совершенно разными причинами. Только навскидку приходит сразу с десяток идей, почему она могла пробудиться. Не только мне было интересно докопаться до истины. Так что недавно туда высадился элитный отряд императорских гвардейцев, но гидра сразу развернулась и бросилась к ним со всех ног. Они едва успели убраться оттуда, но зато у нас появился новый способ отвлечения твари. Благо, ее возвращение удалось отследить заранее. Все-таки за гидрой одновременно следят тысячи человек, используя самые разные способы, в том числе, и при помощи спутников. Кстати о них, они мне очень не нравятся, и надо в ближайшее время придумать, как защититься от спутниковых снимков моего графства, пусть даже если доступ к ним есть только у императора. Лабладут, а ты не хочешь проверить, что там происходит? Я встал у портала и кивнул божеству. Не, как-то не очень, замотал тот головой. Курлык, Урур, пернатый тоже отказался. Впрочем, они понимают, что у них там шансов нет, но из любопытства все равно вызвались отправиться вместе со мной, посмотреть со стороны. Выход из портала оказался в километре от руин, и стоило мне появиться там, как вдалеке показался мощный луч концентрированного света, что бил прямо в землю. В этот момент мне снова позвонил император. «Да я уже вижу, можете не звонить», ответил ему и сразу сбросил вызов. «Выглядит это так, будто бы кто-то навел гигантскую лупу на муравейник и выжигает его концентрированным солнечным светом. Отличие лишь в том, что это не муравейник, да и такой лупы пока еще не изобрели. Плюс свет идет волнами и взрывает землю и камень, разбрасывая куски на сотни метров в разные стороны. И почему было не взять карги коня? Пришлось пробежаться, так как совсем скоро луч света погас, а Святогор, стало быть, спустился в катакомбы. Да, теперь нет никаких сомнений, что он даже не воин света, а настоящий воитель солнца. Впрочем, между этими двумя большой разницы нет. Воители солнца – мощные ребята, даже по моим меркам. Вот только они слишком зависимы от солнечного света. Если солнце есть, они практически бессмертны, по крайней мере, в плане цикла жизни. Но если такой человек вдруг попадает в мир, где солнца нет, он погибнет практически мгновенно. А так, Светогор и правда, может вообще не есть, и при этом имеет возможность общаться с солнечными духами и элементалями. Такие люди – очень неприятные противники. И еще более неприятные союзники, никогда не знаешь, что творится у них в голове. Такой может развернуться прямо посреди ожесточенной битвы и сказать, что солнце зовет, пора уходить. Но мне почему-то кажется, что у них просто такая отмазка, когда становится скучно и хочется заняться чем-нибудь другим. Вскоре я добрался до катакомб и увидел расплавленную землю. Светогор не стал блуждать по лабиринтам и просто выжег их, чтобы сразу найти нужный ему вход. Иначе пришлось бы часами ходить по многочисленным туннелям, которые на первый взгляд выглядят хаотично. Но если присмотреться, можно с уверенностью заявить, что их создали маги Земли или другие разумные существа. И да, это не катакомбы. Теперь становится понятно, что под ними расположено святилище. И, наверное, я допускаю ошибку, но как же хочется посмотреть, чего там спрятано внизу. Не зря свой новый посох взял, как раз будет отличный повод опробовать его. Ни при каких обстоятельствах не идите за мной, повернулся к своим спутникам, Лабладуту и Курлыку. Вы там не проживете и секунды. Поняли, Урур, утвердительно кивнул пернатый. Можешь не беспокоиться, бать. Даже если бы ты попросил пойти за тобой, я бы остался тут, честно признался Лабладут. Я спустился вниз и вскоре вошел в черный провал расписной арки, ведущий в святилище. Передо мной открылся длинный просторный коридор, а на стенах зажглись зеленые факелы, один за другим. И как же здесь воняет некромантией. Ну ничего, сейчас посмотрим, кто это построил. Прошелся по коридору, оттуда попал на винтовую лестницу, следом вышел в роскошный зал с потолками высотой примерно в 10 этажей. Всюду величественные колонны, статуи. Разве что все здесь покрыто трещинами, и неизвестно, сколько лет это святилище находится в запустении. Огромные роскошные залы сменялись коридорами, затем приходилось спускаться вниз по витиеватым, покрытыми узорами, лестницам. И всюду ощущалась некротическая сила, которой везде пропитаны стены, пол, потолок и даже сам воздух. Около часа я прогуливался по всему этому великолепию, и ведь это лишь самая верхушка святилища. Конструкция тянется на невероятную глубину, и судя по всплескам некротической энергии, мне стоит поторопиться. Снова немного пробежался, стараясь как можно скорее добраться до конечной цели, и спустя еще какое-то время вошел в огромный зал, стен которого было практически не видно, а потолок заволокла непроглядная тьма.